Глава вторая. На праздник середины лета в прибрежный дом съехалось много гостей. Еще накануне к мысу подошел большой корабль под красно-синим парусом с волчьей головой на штевне. На носу корабля стоял рослый мужчина лет 30 с красным плащом на плечах. Это был Гримкель, черная борода, брат Кюны Даллы. Кюна — жена конунга. Слово «кюна» введено самим автором и образовано из древнескандинавского слова со значением «просто женщина», так как подлинное слово «дротнинг» до крайности неудобно использовать в русском языке, а слово «королева» требует для пары слова «король», что не подходит к контексту. Стюрмер конунг прислал его за Вильмундом, которого Гримкель-ярл после праздника должен был отвезти к отцу. Весь день у Ингвильды не было времени передохнуть. С утра готовили угощение для пира, в полдень Фрейвид с гостями и домочадцами приносили жертвы богам, жертвенной кровью кропили стены дома и постройки усадьбы, оружие, сети, все, от чего зависело благополучие людей и что нуждалось в благословении богов. А они с матерью и служанками тем временем готовили дом к приему гостей. Усыпали пол нарезанным тростником, на бревенчатых стенах развесили тканые ковры. Боги, великаны, герои древних времен смотрели со стен на богато накрытые столы, серебряные кубки и чаши, бронзовые и медные блюда, ярко начищенные и сиявшие, как маленькие солнца. Для самого Фрейвида был вынут из сундука старинный золотой кубок с красными полупрозрачными камешками, вправленными в затейливый узор и мерцавшими, как багровые угли. Говорили, что этот кубок происходит из приданого той самой Син-Ур-Берге и приносит мудрость и справедливость суждений тому, кто из него пьет. Не меньше 200 гостей разместилось за двумя длинными столами вдоль стен. Гримкель, черная борода, сидел напротив хозяина, как самый почетный гость. К удивлению Ингвильды, Гримкель оказался знаком с Модельвом. «Как? Золотая пряжка? Ты еще здесь?» воскликнул он, увидев Фьяля среди гостей за столом напротив. Ингвильду пробрало нехорошее предчувствие. Черная борода не славился учтивостью, зато стал очень заносчив после того, как выдал сестру за конунга. «А я думал, ты давно уплыл домой под защиту вашего рыжебородого и его козлов». Имеется в виду бог Тор, покровитель племени Фьялей. Будучи богом грозы, он носит рыжую бороду, а ездит в колеснице, запряженной двумя козлами, которые являются символами плодовитости. «Не забывай, Гримкель-ярл, что ты говоришь с моим гостем», — веско напомнил Фрейвид. «А все мои гости вправе рассчитывать на уважение». «Я никогда не отказываю в уважении достойным людям, но почему этот человек у тебя?» Волнуясь, Гримкель-ярл дергал бровями и теребил в руках нож, которым резал мясо. При его высоком росте и могучем сложении эта мелкая беспокойная суетливость выглядела странной и неприятной. Казалось, на глазах у всех крупная глыба разваливалась на множество мелких кусочков, и каждый кусочек зажил своей собственной жизнью. Все гости настороженно ожидали, во что выльется эта беседа. «Болезнь задержала меня и моих людей на Квитинге», сдержанно ответил Модельф. Он тоже не обрадовался встрече с Гримкелем, но, хотя лицо его омрачилось, он старался не показать неудовольствия. «Уже недолго нам осталось испытывать терпение достойного Фрейвида Хёвдинга». «Болезнь?» — переспросил Гримкель. «А я думал, они все еще вынюхивают, где бы им купить железо побольше и подешевле. На остром мысу достойным фьялям показалось дорого. Каждый имеет право сам решать, немного ли с него запрашивают за товар», — ответил Модельф, «и уносить назад свои деньги, если цена покажется чрезмерной, особенно если продавец явно хочет ссоры». Ингвильда беспокоилась все больше. До сих пор ей не приходило в голову спросить, зачем тюлень ходил к острому мысу. Теперь же она видела, что с самой этой поездкой все было не так просто. «Ссоры хочет кто-то другой», — не унимался Гримкель, не желая замечать предостерегающих взглядов хозяина. Его суетливая горячность, подергивание бровей, запинающаяся речь могли бы показаться смешными, но все знали, что в державе квиттов этот человек обладает нешуточным весом. «Вы думаете, мы не знаем, зачем вашему конунгу столько железа? Фьяли всегда были жадными. Но теперь вам мало вашей земли, у вашего конунга двое сыновей. Оба они еще не доросли до настоящих мечей, а ваша Кюна хочет, чтобы оба они были конунгами. Скажешь, это не так?» «Знаешь ли ты, Гримкель, сын Бергтора, что говоришь о моей родственнице?» — сурово спросил Модельф и поднялся на ноги. «Кюна Бломенат, племянница моей матери, и я никому не позволю говорить о ней непочтительно. Да ее сыновей и ее желаний тебе нет никакого дела. И если квиты не хотят торговать железом и получать за него серебро, то они могут оставаться при своем железе и хоть есть его». «Вот как! Нам нет дела до ваших конунгов!» — закричал Гримкель и тоже вскочил. «Ошибаешься? Думаешь, мы дураки? Вы думаете, что все квиты дураки? Что мы не знаем, зачем вам понадобилось наше железо? Ошибаешься. Мы все знаем. Все знают, что жена подбивает Торбранда Конунга к походу на квитинг. Не выйдет. У нашего Конунга тоже два сына. Мы наше железо вам забьем в глотку. Только попробуйте разинуть пасть на нашу землю. Клянусь рукой Тюра». Тюр, иначе однорукий ас. Он самый отважный и смелый, от него зависит победа в бою. Его хорошо призывать храбрым мужам. Смелый, как Тюр, называют того, кто всех одолевает и не ведает страха. «Праздник середины лета, не время для раздоров!» — воскликнул Фрейвит, не давая Модельву ответить. «Вы оба мои гости, и я никому не позволю устраивать ссоры в моем доме, даже родичам конунгов. Не гневите богов и не навлекайте их гнев на мой дом». Соседи постарались унять Гримкеля и Модельва, усадили обоих на места. Но Ингвильда еще долго не могла успокоиться. Она не любила Гримкеля и боялась, что он не упустит случая затеять с Модельвом новую ссору. Бабушка Сигни Хильда никогда не допустила бы, чтобы ее гостей кто-то обижал, будь обидчик хоть трижды родич конунга. Ингвильда недолго просидела за столом. После перепалки настроение у нее испортилось. Выскользнув на кухню, она принялась собирать в большую корзину хлебы, куски жареного мяса и рыбы. Проводя в землянке Фьяли весь день и даже часть ночи в течение последнего месяца, она теперь чувствовала себя там в большей степени дома, чем в усадьбе. «Правильно, — говорила бабушка, — думала она, — гораздо сильнее привязываешься не к тому, кто сделал тебе что-то хорошее, а к тому, кому сделал добро ты сам». Возле очага Ингвильда заметила Хёрдис. Сидя на земляном полу вместе со своим псом, та обгладывала ногу жареного зайца. Серый пес смотрел ей в рот, тонко поскуливая и нетерпеливо стучал хвостом по полу. Обгрызенные косточки Хёрдис бросала псу, и тот с жадным чавканьем принимался за них. «Что ты сидишь здесь, как бродяжка?» — спросила Ингвильда мимоходом. «Иди в гридницу, там есть еда и получше этого зайца». «Сама иди в гридницу», — с обычной своей неприветливостью ответила Хёрдис. «А для меня там слишком шумно. Там такие благородные гости, что где уж найти местечко для дочери-рабыни». На самом деле Хёрдис пряталась от Модельва и очень злилась на него за то, что его присутствие не позволяет ей попасть в гридницу, где целые горы отличной еды. «Эй, отдай!» Заметив на блюде у Ингвильды хороший кусок оленины, Хёрдис проворно выхватила его. «Куда это ты тащишь столько мяса?» «В землянку к фьялям», — ответила Ингвильда, вылавливая из котла другой кусок на замену. «У них ведь тоже середина лета». «Вот еще», — возмутилась Хёрдис. «Этим паршивым, вонючим фьялям ты выбираешь самое лучшее мясо, а родной сестре...» «Я же тебе говорю, иди в гридницу», — с досадой ответила Ингвильда. «Ты-то не больная и сама можешь о себе позаботиться. Или прикажешь мне кормить тебя с ложечки?» «Разве что ядом. Кто я такая? Зараза и бездельница, от которой вы не знаете, как избавиться. А вот была бы я знатным фьялинландским ярлом, тогда другое дело. Ты, должно быть, влюбилась в этого урода. Хорошая парочка для тебя, нечего сказать. Ну, упади, поцелуйся с ним». Хёрдис очень надеялась этими насмешками восстановить сестру против гостей, которые в любой день могли ей рассказать о встрече возле тюленевого камня. Но Ингвильда заранее знала, что скорее скала поплывет, чем Хёрдис скажет о ком-нибудь доброе слово. Не отвечая, она взяла со стола круглое серебряное блюдо, переложила на него кусок жареных медвежьих ребер и поставила в корзину, где было уложено остальное угощение. «Эй, Брим!» — она оглянулась и кивком подозвала старика-раба. «Бери корзину, понесем на отмель». «Тебя я не зову», — бросила она, мельком глянув на Хёрдис. «Своим ядовитым дыханием ты можешь отравить все вокруг, как сам Фафнир». Приближаясь по тропе к землянке, Ингвильда еще издалека увидела, что возле порога сидит человек. Длинные светлые волосы, еще не просохшие после мытья, блестели у него на плечах, и Ингвильда не сразу сообразила, кто это. Подойдя ближе, она узнала Хродмара. Как видно, он решил, что пора ему перестать болеть. На нем была нарядная крашеная рубаха, зеленые ремешки красивыми крестами обхватывали ногу, пояс с серебряными бляшками и подвесками был затянут, как полагается, только оружие он оставил в землянке. «Какие у тебя красивые волосы», — сказала Ингвильда, подойдя ближе. «Я даже не сразу поняла, что это ты». «Хорош же я был», — с усмешкой ответил Хродмар. Он был так счастлив снова ощутить себя живым и почти здоровым, что все вокруг казалось ему прекрасным. Его сердце открылось, хотелось без конца говорить, смеяться, и ни с кем в целом мире Хродмар не стал бы беседовать так охотно, как с Ингвильдой. Вспоминая свою болезнь, он именно в Ингвильде видел тот светлый луч, который вывел его обратно к жизни. Будь она простой рабыней, он и тогда испытывал бы к ней благодарность и постарался сделать для нее что-нибудь хорошее в ответ. Но она была не рабыней, а знатной девушкой, равной ему происхождением и воспитанием, и в его чувствах к ней благодарность смешалась с уважением, восхищением, даже благоговением. Она казалась ему богиней нового, возрожденного мира, премудрый фрик, но только совсем еще юной и прекрасной, и еще не встретившей своего Одина. Ингвильда присела на бревно рядом с ним. С тех пор, как Хродмар начал подниматься и разговаривать, приходить в землянку стало гораздо приятнее. День за днем Ингвильда убеждалась, что в похвалах Модельва племяннику содержалось гораздо больше истины, чем она думала поначалу. Пожалуй, она уже была недалека от мысли, что даже любящий дядя не воздает ему должного целиком. Конечно, о красоте сейчас и речи быть не могло, но в каждом его движении сквозило столько гордого достоинства, что это само по себе вызывало уважение. Взгляд его ярких голубых глаз был умным и острым, и Ингвильде хотелось получше узнать того, кого она спасла от смерти. Напрасно она опасалась, что родич и любимец конунга окажется самовлюбленным болваном, неспособным говорить и думать ни о чем, кроме собственных подвигов. Хродмар был неизменно приветлив и вежлив с ней, ее приход был ему всегда приятен. В каждом его слове, в самом звуке голоса звучала признательность за то, что она сделала для него и дружины. И Ингвильда уже верила, что сердце у него горячее и благодарное. «Я принесла праздничное угощение». Ингвильда сделала Бриму знак открыть корзину и вынула оттуда серебряное блюдо. «Ты любишь медвежьи ребра? Выбери, что тебе нравится, а остальное раздадим вашим». «А так ты уже считаешь, что я в силах справиться с каким-нибудь китом Дубравы?» — обрадованно сказал Хродмар и взял кусок ребра. «А я уж думал, что мне придется весь остаток жизни питаться кашей из толченого ячменя». «Так это правда, что ты сочиняешь стихи?» — спросила Ингвильда. Кит Дубравы, вместо простого медведь, привел ей на память слова Модельва о том, что его племянник почти скальд. «Нет, неправда», — со вздохом ответил Хродмар. «Я не умею сочинять. Когда-то, лет 10 назад, я мечтал о славе скальда. Меня учили, я знаю все, что требуется знать. Вот медведь, например». Хродмар качнул в руке медвежье ребро. «Я знаю все его хейти». «Хейти» — поэтический заменитель названия того или иного существа или предмета. «В стихах медведя называют бродягой, бурым, рыжим, косолапым, сумрачным, лесником, жадным, зубастым. Можно назвать его китом Дубравы или тюленем леса. Но это же еще не стихии. Я придумал столько кеннингов, что ими можно загрузить большой корабль. Модуль говорит, что мне пора продавать их скальдам по эйру за 10 штук. Я все жду, когда же из этих кеннингов сложится хоть один стих. А он все никак не приходит. Как ты думаешь, придет когда-нибудь? Когда-нибудь придет, подбодрила его Ингвильда. Может быть, даже скоро. Может быть, согласился Хродмар и посмотрел ей в глаза. Я ведь теперь родился заново. Все теперь будет по-другому. Сами по себе эти слова не имели отношения к Ингвильде, но взгляд Хродмара вдруг смутил ее. «Мне все кажется даже лучшим, чем было раньше», — продолжал он. «Я сижу здесь почти весь день и все любуюсь морем. Я прожил на берегу моря всю жизнь, у нас прибрежная усадьба, и только сейчас увидел по-настоящему, какое оно красивое. А небо?» Хродмар поднял голову, а Ингвильда не могла отвести глаз от его лица. Уродливые следы нарывов ее не смущали, ведь другим она его не знала. И во всем облике, в каждом слове и движении Хродмара ей виделось что-то особенное, что-то важное и значительное, отличавшее его от прочих людей. «Знаешь, какой стих я хотел бы сочинить?» Понизив голос, спросил он, и у Ингвильды вдруг часто забилось сердце. «Про это утро, про этот рассвет, про то, как я увидел Фрейю обручей на лбу у кости Имира, про то, как светлая Суль всходила над долиной тюленей и над морем лосей, и про то, что для меня это утро было как новое рождение. Ты понимаешь?» Ингвильда кивнула. Стихи о женщине слагает тот, кто хочет добиться ее любви. Она не знала, как оценить этот несложенный стих. То ли Хродмар хочет сказать о себе, то ли о ней, или о них двоих. Хродмар говорил о том новом, что родилось в них обоих, о той битве со смертью, которую они оба выдержали, и тем обновили весь свой мир, взглянули на землю и небо другими очищенными глазами и увидели прежде всего друг друга. Хродмар накрыл ее руку своей, и от волнения у нее перехватило дыхание. Было радостно и тревожно, и хотелось, чтобы это никогда не кончалось. «Ингвильда!» — вдруг раздался рядом голос Вильмунда. Ингвильда вздрогнула от неожиданности, вырвала руку из руки Хродмара и быстро обернулась. Со стороны усадьбы быстрым шагом приближался Вильмунд. В честь торжества он был одет в нарядную желтую рубаху, вышитую красными узорами, с серебряной гривной в виде змеи, подпоясан широким поясом с серебряными бляшками. А лицо его, не под стать праздничному наряду, было недовольным, почти злым. «Куда ты убежала?» — раздраженно спросил он, подойдя. Взгляд его, скользнув по Ингвильде, устремился к Хродмару. «Тебя все ищут, а ты сидишь здесь с...» Он запнулся, поскольку добрых слов для Хродмара у него не было, а оскорбить гостя он не мог себе позволить. «Как будто лучше места не нашла», — раздраженно окончил он. С самого первого дня Вильмунд не взлюбил Фьялей. Сначала он твердил, что опасается за здоровье Ингвильды, потом стал ворчать, что она, дескать, проводит в землянке дни и ночи. Он совсем ее не видит, она совсем его забыла и не находит даже времени сказать ему слово. Хродмар окинул его проницательным взглядом. Он впервые видел Вильмунда и ничего о нем не знал, но вид и поведение того были достаточно красноречивы. Прежде чем Ингвильда успела ответить, Хродмар поднялся на ноги. Незаметно он придерживался рукой за стену землянки, но стоял с гордо поднятой головой. Здоровый или больной, он никому не позволял обходиться с собой непочтительно, и Ингвильда, уже открывшая было рот, не стала вмешиваться. «Не знаю твоего рода, дуб щита, но мой род достаточно хорош, чтобы место рядом со мной было достойно благородной женщины», — медленно и ясно выговорил Хродмар. «И если ты захочешь убедиться в этом, то я даже не стану ссылаться на свою болезнь». Вильмунд упер руки в бока и презрительно усмехнулся. «Я не бился и не буду биться с человеком, который едва держится на ногах и должен опираться о стену, чтобы не упасть. А что касается женщин, то едва ли тебе теперь стоит надеяться на их любовь. Тебя теперь полюбит разве что какая-нибудь троллиха, такая же уродливая, как ты сам». «Вильмунд!» — возмущенно вскрикнула Ингвильда. «Не смей! Он ничего тебе не сделал!» «Зато я не уверен, что он ничего не сделал тебе», — резко ответил Вильмунд. Он давно заподозрил, что племянник Модельва привлекает Ингвильду не только как больной, нуждающийся в ее заботе, но раньше ему было стыдно сознаться в своих подозрениях. «С тех пор, как эти фьяли здесь, ты от них не отходишь, как будто все они твои братья. После праздника я уеду, но даже если бы я уехал месяц назад, то потерял бы немного, ты бы и не заметила. С того самого дня я тебя почти не видел, ты даже ночевать не всегда приходила в усадьбу, а мне запретило приходить сюда». «Глупый, ведь я боялась, что ты заразишься. 27 человек умерли, ты понимаешь, умерли. Я не хотела, чтобы Конунг лишился наследника». «А сама ты, я вижу, не боялась заразиться», — запальчиво отвечал Вильмунд. «Даже сейчас, в последний мой вечер здесь, ты сидишь с этим». «Так ты, оказывается, сын Конунга?» — удивленно, но без робости протянул Хродмар. «Странно. У нас сыновья Конунгов лучше умеют владеть собой. Ни один из сыновей Торбранда Конунга не задирает гостей, хотя им всего 9 и 11 лет». «Ты не мой гость», — с вызовом ответил Вильмунд. «И я?» «Зато он мой гость», — решительно перебила его Ингвильда и встала между ними. «Если ты, Вильмунд, сын Стюрмера, хоть немного дорожишь моей дружбой, ты сейчас же прекратишь эту нелепую ссору. Ты ведешь себя недостойно. Ты слишком много пива выпил за столом». «Ага, а он ведет себя достойно», — яростно воскликнул Вильмунд. Заступничество Ингвильды разожгло его ревность, и он уже не способен был осознать, как мало эта ссора украсит его в ее глазах. «Кто он такой? Ты его знаешь не полный месяц, а заступаешься за него, как за родного брата. Ты с ума сошла? Ты посмотри, на кого он похож. Он не трогал тебя». «Да, он не трогает мужчин, он трогает только женщин. Думаешь, я не видел, как он хватал тебя за руки? А что было, пока я не пришел? А теперь он просто прячется за твоей спиной. Узнаю доблесть фьялей». Ингвильда услышала за спиной вздох, а потом ладони Хродмара мягко легли ей на плечи и бережно, но решительно отодвинули ее с дороги. «Оскорбляя меня, ты не прибавляешь себе чести, визгливый щенок, и только», — спокойно сказал Хродмар. «Но когда твой дурной язык касается чести Йомфру Ингвильды...» Вильмунд видел, что его противник безоружен, поэтому он не стал хвататься за меч или нож, а просто сжал кулаки и подался вперед. Ингвильда ахнула, она помнила, с каким трудом Хродмар сегодня утром дошел от своей лежанки до порога. И ее поразила уверенность, с какой он шагнул навстречу Вильмунду. Кажется, впервые она увидела его во весь рост со стороны. Сейчас лица его было не видно, и никто не подумал бы, что он едва оправился после тяжелой болезни. Гордость заставила его собрать в кулак все силы, накопленные за прошедшие дни. Быстрым и точным движением он поймал руку Вильмунда, занесенную для удара, и сильным толчком опрокинул противника на песок. Все-таки он был на 7 лет старше и обладал опытом, который Вильмунду только предстояло приобрести. «Нет, стойте!» Опомнившись, Ингвильда бросилась вперед. «Прекратите! Вильмунд, опомнись! Не сейчас! Уймись! Или ты от меня больше ни одного слова в жизни не услышишь, клянусь богиней Фрик!» Вильмунд поднялся на ноги, закусив губу и сжимая ладонью запястье другой руки. Его глаза горели таким бешенством, какое Ингвильда видела один раз в жизни, в лице берсерка Гроди Снежной Бороды. Она снова встала между ним и Хродмаром, и теперь ему уже не удалось бы ее отодвинуть. «Мало чести!» — задыхаясь, выговорил Вильмунд, минуя взглядом Ингвильду и с ненавистью глядя на Хродмара. «Потом скажут. Потом, когда ты окрепнешь и возьмешь свое оружие. В любой день, когда ты посчитаешь нужным», — ответил Хродмар, и его дыхание тоже прерывалось, он был еще слишком слаб. «Моим врагам не приходится долго меня искать, а когда найдут, многие начинают жалеть об этом. Полгода тебе хватит?» «Да, через полгода никто не упрекнет тебя в том, что ты бился с больным», — согласился Хродмар. «Мы встретимся с тобой в первый день праздника в середине зимы. Назови место». «Здесь». Вильмунд криво усмехнулся и сплюнул на песок. «Зачем искать другое?» «Один и Тор пусть будут свидетелями». Хродмар вынул из-под рубахи маленький серебряный молоточек Торсхаммер, один из тех амулетов, какие носят на груди все мужчины племени Фьялей. «Если только я буду жив и вправе распоряжаться собой, я буду здесь». «Клянусь одноруким асом, тебе не придется ждать меня». Вильмунд, в свою очередь, показал свой квитингский амулет, серебряную руку Тюра. Ингвильда молчала, не вмешиваясь больше. Вильмунд ушел в усадьбу, широко шагая и не оглядываясь. Но его гнев и досада остались, они так и висели над берегом. Хродмар снова сел на бревно, глубоко вдохнул. «Да чего же хорошо, что опять не больно дышать», — тихо сказал он. «Когда я там валялся, мне казалось, что вместо воздуха я вдыхаю кипящую смолу. А что этот фрейр меча так на меня набросился?» — помолчав, спросил Хродмар. «Он кидается на всех гостей твоего отца? Или это я так ему не понравился?» Ингвильда села рядом с ним и вздохнула. До середины зимы еще далеко, но боги были призваны в свидетели клятвы, и через полгода Вильмунд и Хродмар сойдутся в поединке. Из-за чего? Кому это нужно? Ах, отчего Стюрмер Конг не забрал своего наследника еще после праздника Дис, когда сам был здесь и не отправил в летний поход куда-нибудь к Бияром? Праздник Дис — праздник начала лета, отмечался в конце апреля. Значит, это я так ему не понравился. Хродмар сделал вывод из ее молчания. «Он твой жених? Почему ты мне не сказала?» «Он вовсе мне не жених!» — горячо воскликнула Ингвильда и сама вдруг устыдилась своей горячности. «Вовсе нет», — тихо добавила она. «Тогда какое право он?» Хродмар вдруг запнулся, словно о чем-то вспомнил. Постепенно до него доходило все то, что ему высказал Вильмунд и чего он в горячке ссоры не заметил сразу. Оглянувшись, он взял с земли блюдо с медвежьими ребрами, с небрежностью богатого человека выкинул дорогое угощение на землю, перевернул блюдо и заглянул в его гладко отполированное светлое дно. Ингвильда ахнула, схватила его за руки, стараясь помешать, но было уже поздно. Он уже все увидел. Некоторое время Хродмар внимательно разглядывал свое лицо. Потом он выпустил из рук блюдо, и оно мягко упало на песок. Отвернувшись, Хродмар медленно опустился на землю, словно у него больше не было сил стоять. Потом он закрыл лицо руками. Ингвильда вспомнила слова Модельва. «Ведь он самый красивый парень во всем Фьяленланде». Был. Должно быть, самому Хродмару это не безразлично. А Хродмар лег на землю, опустил голову на руки, как будто ему было противно смотреть на свет. Даже его затылок и спина выражали такое болезненное отчаяние, что сердце Ингвильды перевернулось от жалости. «Хродмар!» Она села рядом с ним и положила руку ему на спину, потом погладила по волосам. Волосы, отмытые после болезни, были очень красивы и свивались в мягкие колечки на концах. Хродмар не пошевелился. «Хродмар, перестань», — умоляюще заговорила Ингвильда. «Не слушай Вильмунда. Он дурак», — решительно добавила она, всей душой негодуя на товарища своего детства. «Нет, он все правильно сказал», — глухо выговорил Хродмар, не оборачиваясь. «Я похож на старого тролля. Я не подумал. Я был так рад, что выжил. Но что я выжил таким? Что это? Это останется навсегда». «Нет», — слабо возразила Ингвильда, не слишком веря своим словам. «Со временем кожа снова станет почти белой, как раньше, а эти рубцы немного сгладятся. Будет не так заметно», — сказала она, не отваживаясь на прямую ложь. «Значит, это навсегда», — сказал Хродмар, по-прежнему не поворачиваясь. «Раньше меня звали Хродмар Щеголь. Теперь меня будут звать Хродмар Рябой или Хродмар Тролль». Он глухо вздохнул, и этот вздох был похож на стон. Он понимал, что мужчине не годится так много значения придавать своей красоте, но смириться с тем, что отныне у тебя будет такое лицо, было нелегко. Сейчас Хродмару казалось, что он никогда не наберется мужества повернуться к свету, никогда больше не сможет радоваться жизни или хотя бы прямо смотреть на людей. С таким лицом среди людей не место. С таким лицом следует жить в троллиных подземельях. Хродмар. Ингвильда снова погладила его по спине, как ребенка, который упал и ушибся. Голос ее был таким жалобным, как будто это она больна и просит о помощи. «Лицо — это ерунда. Вот у нас в кремнистом склоне есть один человек, Ульф Однорукий, пастух. Он еще молодым так сильно обжегся на пожаре, что ему отняли кисть правой руки. И ничего, он приспособился все делать одной рукой и остался таким же веселым, и все девушки его обожали. Он женился потом на Аут, она очень красивая. У нее все руки, ноги целы, и приданое было неплохое, то есть она вполне могла выбрать здорового парня, а выбрала Ульва, и вовсе не считала, что ее муж чем-то хуже других. Я сама все это знаю, потому и говорю». Но Хродмар, похоже, ее не слушал. История незнакомого пастуха не могла его утешить. «Ты смела, как валькирия», — отозвался он. «И как ты могла столько времени сидеть рядом со мной, смотреть на меня и не убежала прочь от страха?» «А почему это я должна была убежать?» Неожиданно возмутилась Ингвильда. «Я не трусиха. Конечно, теперь никто не скажет, что ты хорош собой, как сам Бальдер. Но мужчине вовсе не обязательно быть красивым». Бальдер — второй сын Одина. О нем можно сказать только доброе. Он лучше всех, и все его прославляют. Он так прекрасен лицом и так светел, что исходит от него сияние. Он самый мудрый из асов, самый красноречивый и благостный. Был убит слепым Хедом стрелой из побега Амелы и остался у Хель, несмотря на попытки вызволить его. «Доблесть мужчины совсем не в красоте, и мне казалось, что ты сам должен об этом знать». Теперь она говорила от всей души. Когда Хродмар шагнул навстречу Вильмунду, хотя сам едва держался на ногах от слабости, в ней что-то сдвинулось, так сильно и решительно, что обратной дороги этому чувству уже не было. Вся его фигура была полна той гордой внутренней силы, которая превыше любого недуга, уродства, даже увечья. Все ее накопленные за эти дни впечатления о Хродмаре получили завершение и вошли в ее сердце как нечто цельное, новое, изменяющее душу. Его ужасное лицо внезапно осветилось в ее глазах ярким негасимым светом. Хродмар словно стал частью ее самой, и ей была не нужна его красота. Хродмар медленно повернулся, приподнялся на локтях и сел, у Ингвильды немного отлегло от сердца. Он смотрел в море, словно не решался взглянуть на нее. Море все так же улыбалось, равнодушное к человеческим бедам и разочарованиям, гордое лишь собственной красотой и силой. «Да», — наконец сказал Хродмар, — «я об этом знаю. И теперь мне придется привыкнуть к мысли, что самым красивым во мне будет мой меч. К моей грозе щитов, славу Тору, не пристает зараза. Но ваш визгливый молодой конунг прав. Теперь меня полюбит разве что тролиха». Ингвильда передвинулась и села так, чтобы видеть его лицо. Хродмар бросил на нее беглый взгляд и снова отвел глаза. Ему было стыдно, что еще сегодня утром он мог мечтать о любви такой красивой девушки. «Вильмунд наговорил глупости, а ты повторяешь», — с упреком сказала Ингвильда. «Только глупые женщины ищут красивых мужчин. Умные женщины ценят силу, великодушие, достоинство. А тебе разве нужна любовь глупых женщин?» Хродмар снова поднял на нее глаза и теперь смотрел долго. Его лицо чуть-чуть смягчилось. После своей болезни он доверял Ингвильде как самой богине Фрик и сейчас не мог ей не поверить. Ингвильда сама взяла его за руку и сжала ее обеими руками. «Да», — тихо сказал он, — «наверное, ты права. Любовь глупых женщин мне не нужна. И я сейчас подумал, а может, мне хватит любви одной единственной женщины, такой, как ты». Когда начало темнеть, Гримкель Черная Борода оставил свое почетное место напротив хозяйского и вышел из дома. От крепкого пива фру Альмвейги его чуть пошатывало, но зато вечерний воздух казался необычайно теплым и душистым, ветер с моря пел приветливую песню. С пригорка, на котором стояла усадьба, было видно множество костров, разложенных окрестными жителями в честь высокого солнца. Где-то за перелеском пели и смеялись. Остановившись сначала у дверей большого дома, Гримкель прислонился к косяку. Ему тоже хотелось петь. На язык просилась песня про Бьорна, который 5 лет провел в плавании, а потом пристал, наконец, к берегу и так напился и таких дров наломал. Гримкель слышал эту песню от одних барландских торговцев на последнем пиру у Стюрмера Конунга, и она ему очень понравилась. Вот только он никак не мог вспомнить, что же случилось с тем Бьорном на берегу. Вечер был так хорош, что Гримкеля потянуло пройтись. Он решил сходить к берегу и посмотреть, как там красный волк, и не разбежались ли к кострам и девушкам хирдманы, оставленные его сторожить. На ходу он покачивался и распевал строфы о похождениях Бьорна, в основном собственного сочинения, так что окрестные тролли плакали от смеха, зажав зубами кончики хвостов. Для удержания равновесия он взмахивал руками выше плеч и иногда выкрикивал: «Штормит! Эко разгулялась нынче погодка!» К самой тропе спускался пологий склон горы, поросший редким сосняком. А на вершине склона вдруг мелькнуло что-то серое, лохматое, проскочило и пропало с глаз. Гримкель перестал петь и остановился, придерживаясь для надежности за ближайшую сосну и моргая, будто пытался проснуться. То ли это волк, то ли тролль. Пожалуй, не стоило выходить в лес одному. Середина лета — одно из тех переломных мгновений года, когда иные миры наиболее близки к нашему. В эту ночь невидимая стена истончается и тает. Вот ведь потянуло спьяну на подвиги. Сосенки слегка качали ветвями на ветерке, и за ними как будто бы скользил невидимый сумеречный дух, перебегал от ствола к стволу, то прятался, то снова выглядывал, дразня и корча троллиные рожи. Гримкель постоял, сомневаясь и ругая себя за пьяную неосторожность, но не возвращаться же. Наконец он пошел дальше, но уже не пел. Шаг его стал тверже, взгляд острее, рука не выпускала амулета на груди. На склоне горы снова мелькнуло что-то. Гримкель бросился к ближайшему дереву и спрятался за ствол. Из-за деревьев на склоне горы выскочил волк. Гримкель вцепился в рукоять длинного ножа, мысленно обругал себя, что не взял из усадьбы копье, а еще лучше 5 хирдманов. Волк широкими прыжками мчался по склону прямо к нему, но что-то с ним было не так. Прищурившись, Гримкель напряженно вглядывался. Ветерок тянул с вершины горы прямо на него, поэтому зверь пока не мог учуять человека. Вот он пробежал мимо, шагах в 10 от сосны, за которой стоял Гримкель, и помчался в сторону усадьбы. Вблизи Гримкель понял, в чем дело. Уши у зверя висели, а хвост приподнимался вверх. Это был не волк, а просто большая серая собака. У Гримкеля отлегло от сердца, но показываться он не спешил. Неспроста же пес так мчался. Да и где собака, там рядом должен быть человек. Выскочив на дорогу, серый пес разом остановился, уткнулся носом в землю, стал принюхиваться. Он учуял следы Гримкеля, чужого здесь человека. Пес пошел было по его следу, потом остановился, поднял морду к вершине горы. Между стволами показалась тонкая человеческая фигура. Это была молодая девушка в сером платье из некрашенной шерсти с простыми медными застежками на груди, без цепочки, без звенящих украшений и амулетов. Длинные темно-русые волосы густой волной струились по ее плечам, как тень, как лесной дух. Она неслась вниз по склону горы, и ни один сучок не хрустнул у нее под ногами. «Ведьма», — подумал Гримкель. Но тут же вспомнил, что, кажется, такую девушку он еще вчера мельком видел на дворе у Фрейвида. Но что она делает одна в лесу почти ночью? Зачем ей эта большая собака, так похожая на волка? А серый пес с лаем кинулся на перерез девушке, завертелся перед ней, припадая на передние лапы и оглядываясь в ту сторону, где стоял под сосной Гримкель. Девушка поняла своего пса. Она прижалась к дереву, замерла, слилась с ним и вдруг пропала. Она исчезла так стремительно, что Гримкель застыл, моргая и подозревая, что все это тревожный пьяный сон. Однако, вглядевшись, он различил смутно светлеющие пятна ее лица и рук возле ствола. Над сосновым склоном повисла тишина, нарушаемая только глухим шелестом ветра в иглистых ветвях. Казалось, что здесь не было ни единого живого существа, кроме серого пса. Хёрдис ждала, прижавшись к сосне, как к плечу надежного друга, какого у нее никогда не было. Мельком заметив за деревом человека, она испугалась, и от этого испуга, как бывало с ней от всякого сильного прилива чувств, весь мир вокруг стал как будто прозрачным и ясным. Зрение и слух ее резко обострились, она ощущала каждое движение ветки, каждый толчок крота, ползущего под землей. Земля и лес как будто протянули к ней тысячи невидимых нитей. Она сама стала живой частью леса. «Кто там прячется?» — вдруг крикнула девушка. Гримкель вздрогнул, но промолчал, только крепче прижался к стволу сосны. Ему казалось, что с ним заговорило дерево, а может, тролль, которому не следует отвечать. «Если ты нечисть, то поди в землю, где твой дом!» — строго крикнула девушка. — А если ты человек, то стой, где стоишь, и не смей двигаться. Сосновый корень связал тебе ноги. Гримкель возмутился. — Кто она такая, кухонная заморашка, чтобы отдавать приказы ему, ярлу, родичу конунга? От возмущения страх прошел, он хотел отойти от ствола, но почему-то не смог. Руки словно приросли к сосне, а ноги пустили корни в землю. Он не мог пошевелиться. Не мог даже подать голоса. Дерево опутало его невидимой сетью своей силы, почему-то взяв в сторону девчонки. «Это ведьма!» — Гримкель пытался хотя бы встряхнуть головой, но даже это ему не удавалось. А девушка медленно отошла от своего дерева и сделала несколько шагов вниз по склону. Серый пес бросился вперед и в несколько прыжков оказался подле Гримкеля. «Разорвет!» — только и успел подумать Гримкель. Отчаянным усилием он постарался протрезветь, проснуться, а серый пес все так же скакал перед ним, припадая на лапы и заливаясь яростным лаем. «Тише, серый!» — строго прикрикнула на пса ведьма, подойдя ближе. «Ты хочешь созвать и всю усадьбу, и всех гостей? Дай мне поглядеть, кого это мы поймали?» Она подошла к застывшему Гримкелю шага на три, вытянула шею, склонила на бок голову и стала рассматривать его. Ее любопытный, бессовестный взгляд встретился со взглядом Гримкеля, и его пробрала дрожь, словно в саму его душу просунулась чужая рука с обжигающим факелом. Ему было неловко, страшно и стыдно. Он, родич конунга, оказался вдруг пленником какой-то ведьмы. Вот и прогулялся вечером середины лета. Но страх перед ведьмой был сильнее уязвленной гордости. Да, именно ее-то он и видел в кухне прибрежного дома. Эта девчонка — дочь Фрейвида от рабыни. А все женщины его рода обладают колдовской силой. Фрейвид огниво часто этим хвастал и, как видно, не слишком преувеличивал. Но это еще не основание без всякой причины связывать знатных людей по рукам и ногам. «Я не причиню тебе зла, добрая девушка», — с трудом шевеля языком промолвил Гримкель, и против воли речь его получилась заискивающей. «Отчего ты испугалась?» «Ах, знатный ярл!» — радостно воскликнула Хёрдис. Она тоже его узнала, и в ее глазах мелькнуло ехидное торжество. «Вот как нам с тобой привелось встретиться!» — воскликнула она голосом гостеприимной хозяйки, встречающей дорогого гостя. «Это я-то испугалась? На кого ты охотился в моем лесу? На троллей? Этого добра всегда полно? Только они ни на что не пригодны, туповатое племя. Или тебе нужны фьяли? Так фьяли водятся южнее, на песчаной отмели. И не следовало тебе выходить в сумерках одному. В ночь середины лета вся нечисть особенно опасна. Что же ты молчишь? Или разговаривать с дочерью рабыни ниже твоего высокого достоинства?» Эта дерзкая речь разъярила Гримкеля. Он не был большим храбрецом, но подобное нахальство уязвило его самолюбие, и гнев потеснил страх. Он напрягся, попытался освободиться от невидимых пут и сумел чуть-чуть пошевелиться. «Мерзкая ведьма!» — крикнул он. «Это тебе дорого обойдется. Отпусти меня сейчас же, я сверну тебе шею!» «Да разве ж я тебя держу?» — изумленно воскликнула ведьма. «Ты свободен делать, что хочешь!» И тут же невидимые путы пропали. Гримкель в ярости бросился к ведьме, а она вскрикнула и ринулась бежать. И Гримкель разом устыдился. Ему показалось, что невидимые оковы ему померещились спьяну. Должно быть, от пива фруальмвейк он уснул, прислонясь к дереву. «Эй, погоди!» — крикнул он ей вслед. «Я тебе ничего не сделаю!» Девчонка остановилась, обернулась. На лице ее был испуг. «Поклянись, что ты не нечисть!» — потребовала она. «Я?» — изумился Гримкель. Только что он то же самое готов был требовать от нее. «А кто же?» — опасливо отозвалась Хёрдис, глуповато тараща глаза. Давно ей не случалось так веселиться. «Зачем бы человеку бродить ночью в лесу? Да еще одному? Да еще прятаться за деревьями?» Гримкель был окончательно сбит с толку. Девчонка говорила так убедительно, что он и сам подумал: «А я ли это? Гримкель, сын Бергтора, или какой-нибудь тролль в моем обличье?» «Да нет же, я не тролль, клянусь одноруким асом», — сказал он не столько девчонке, сколько самому себе, и вынул серебряный амулет Тюра. «Я Гримкель Ярл. Разве ты меня не знаешь? Я тебя знаю, ты дочь Фрейвида, тебя зовут Гьордис». «Меня зовут Хёрдис», — с обидой отозвалась девушка. «Гьордис — это из другой саги». Имеется в виду сага о Сигурде, убийце дракона, мать которого звали Гьордис. «Если я дочь рабыни, то это еще не значит, что можно путать мое имя». «Я вовсе не хотел тебя обидеть», — примирительно сказал Гримкель. Теперь он пришел в себя и готов был отнестись к заморашке снисходительно. «Иди сюда, не бойся. Чего ты бродишь здесь одна?» «Я не одна, а со мной Серый», — Хёрдис кивнула на пса. «А зачем я здесь брожу?» Она скосила глаза, потом заговорщицки посмотрела на Гримкеля, будто колебалась, открыть ли ему важную тайну или не стоит. Она сама еще не знала, что бы такое ему наплести. Ей казалось забавным напугать и подурачить знатного ярла, брата самой Кюны, но она еще не придумала, можно ли извлечь из встречи с ним какую-нибудь пользу. «Должно быть, у тебя здесь свидание с каким-нибудь парнем», — грубовато хохотнул Гримкель. «Не бойся, я не выдам». «Вот еще!» — презрительно фыркнула Хёрдис, но тут же передумала и добавила жалобным голосом. «Да что ты, добрый господин! Кто же посмотрит на дочь рабыни? Всем подавай благородных девушек, а я...» Она грустно склонила голову, казалось, сейчас заплачет от жалости к себе. А ведь она так хороша, молода, стройна, и волосы ее струятся густым потоком до самых колен. Ее лицо нельзя было назвать красивым, но во всем облике ее было что-то дразнящее, раздражающее, и Гримкелю казалось, что каждое ее движение, каждый взгляд рассыпает вокруг снопы горячих искр, которые попадают прямо в душу и долго еще жгутся изнутри. «Ну, не притворяйся», — сказал он и шагнул к ней. «Ставлю золотое кольцо, что каждый вечер кто-нибудь пытается обнять тебя в темных сенях, когда Фрейвит не видит». Хёрдис бросила на него быстрый лукавый взгляд. «Может, и пытаются?» пропела она. «Но едва ли кто-нибудь захочет взять меня в жены. А ведь я не так уж хуже других. Не хуже моей сестры Ингвильды. Она-то невеста всем на зависть. Как бы Теребы и Фьяли не увезли ее с собой. Они ведь живут вон там». Хёрди смахнула рукой на юг, в сторону песчаной отмели. «И я приглядываю за ними. Что-то они замышляют». Лицо ее стало загадочным. Глаза многозначительно округлились. Гримкель вспомнил о фьялях, о своей стычке с Модельвом и помрачнел. «Эти фьяли такой народ, что я удивлюсь, если они ничего не станут замышлять», сказал он, насупившись и наморщив низкий лоб. Эти морщины так забавно ездили вверх-вниз, что Хёрдис едва сдерживала смех. «И я дорого дал бы за то, чтобы знать, что у них делается». «Я-то знаю, что у них делается», — с намеком протянула Хёрдис. «Да уж я не сомневаюсь, что ты много знаешь», — согласился Гримкель, пристально вглядываясь ей в лицо. Он был уверен, что пронырливая и неробкая девчонка знает все и про всех на этом берегу. Дружба с ней может оказаться весьма полезной. Фрейвит Огниво — человек могущественный, самолюбивый, умный и скрытный. Сегодня он друг конунгу Квитов и даже воспитатель его старшего сына. Но что-то эти фьяли у него загостились, и он принимает их с почетом. Может быть, он хочет быть другом и конунгу фьялей тоже? С одной стороны, это очень опасно, а с другой — благодаря этому можно будет навсегда избавиться от такого опасного соперника, как Фрейвид Хёвдинг. И свой человек в доме Фрейвида, пусть даже этот человек всего лишь девчонка, может быть весьма полезен. «Послушай-ка, Хёрдис», — Гримкель даже вспомнил ее имя, — «как тебе нравится вот это кольцо?» «Какое?» Хёрдис вытянула шею, стараясь лучше рассмотреть золотое кольцо на пальце у Гримкеля. Глаза ее хищно сузились. «Вот это!» Гримкель протянул руку, чтобы она могла лучше рассмотреть. «Оно будет твое, если ты в обмен пообещаешь мне хорошенько присматривать за фьялями, пока они здесь». «Обещаю!» — быстро сказала Хёрдис и хихикнула про себя. Наблюдать за фьялями ей и самой было любопытно. Кто же откажется в придачу получить золотое кольцо? «А когда к тебе придет человек и скажет...» «Вот». Гримкель поднял с земли сосновый сук, разломил его и протянул одну половинку Хёрдис. «Покажет вторую половину этого сука, ты расскажешь ему обо всем любопытном, что узнаешь. Нравится тебе такой уговор?» «Нравится», — быстро сказала Хёрдис, не отводя жадного взгляда от кольца. У нее никогда в жизни не было золота. Стянув с пальца кольцо, Гримкель протянул его Хёрдис. Она мгновенно схватила подарок с его ладони, как сорока, и тут же оказалась в 10 шагах от него. Теперь уже не отнимешь. Посмеиваясь, она вертела на пальце широкий мужской перстень. Его можно повесить на ремешке на шею, тоже будет хорошо. Не всякая дура-служанка из тех, кто перед ней чванится, потому что они-то родились от свободных родителей, получит от своего дурака-жениха такое сокровище. Сама Хильдегуна съест от зависти свое покрывало, когда увидит. Все будут приставать с расспросами, откуда у нее такое, а она им не скажет, и пусть они все лопнут от любопытства. «Иди домой, доблестный ярл, и ложись спать!» — крикнула она. «Ночами в этом лесу водятся ведьмы пострашнее меня. От них ты не откупишься одним кольцом». И она исчезла. Гримкель оглянулся и вдруг заметил, что светлый вечер самого длинного дня в году сменяется ночью, что почти темно. Ветер с моря усилился, сосны шумели угрожающе, и ни одного человека, ни одного живого существа вокруг, только деревья, кустики, вереска и брусники, да темные тени между стволами. И сильному мужчине стало страшно, как ребенку, потерявшемуся в лесу. Торопливо отыскав взглядом тропу, Гримкель торопливо пошел к усадьбе. И всю дорогу он прибавлял шагу, не в силах избавиться от неприятного чувства, будто чей-то острый нечеловеческий взгляд упирается ему прямо между лопаток. Про Фрейвида Огнива все знали, что он искусно обращается и с мечом, и с секирой, и с копьем. И только вполголоса, под рукой, передавали друг другу, что он также мастер играть двумя щитами. Поговорка, обозначавшая двуличие. А сам Фрейвид считал умение держать нос по ветру далеко не последним из своих достоинств. Гримкель, черная борода, отплыл на своем красном волке, увозя с собой Вильмунда Ярла. Многие из гостей разъехались, но в усадьбе прибрежный дом было еще достаточно людно. Вечером, пока в гриднице болтали и играли в кости, Фрейвид незаметно вышел в спальный покой, где сейчас было пусто, и велел Асальву позвать к нему Модельва золотую пряжку. Асальв, сообразительный парень 23 лет, был лицом очень похож на отца, но нрав у него был совсем другой, добродушный и покладистый. Фрейвид Хёвдинг хотел бы видеть в сыне побольше смелости и огня и считал Асальва рохлей. Но толковостью и беспрекословным послушанием Асальв завоевал доверие отца, и Фрейвид часто поручал ему дела, которые требовали ответственности и сохранения тайны. Словно невзначай, Асальв присел на скамью рядом с Модельвом, немного посидел, якобы наблюдая, как Орм проворный трясет в руке стаканчик с костями, готовясь бросить. Вот кости со стуком высыпались на доску, Орм и еще двое нагнулись, в полутьме считая метки, а Асальв слегка наклонился к уху Модельва и что-то шепнул ему. Модельв был не менее сообразителен. Он даже не оглянулся на парня. Вот стаканчиком завладел Гутторм-бродяга. Модельв поднялся и неспешно вышел, и никто не обратил на них внимания, кроме Хёрдис. Она сидела среди рабов на полу возле самой двери, куда не доставал свет очага. Обняв колени и сгорбившись, закрыв лицо разлохмаченными волосами, она наблюдала за Модельвом, как тролль из чащи леса, и посмеивалась про себя. Ее очень забавляла такая опасная игра. Она так близко от фьялей, которые считают ее виновницей своей беды, но они не видят ее. Зато она отлично видела и Модельва, и Асальва. Их неприметная беседа от нее не укрылась. А Хёрдис, колдунья, была не из тех, кто довольствуется маленьким кусочком. Она неизменно стремилась получить все целиком. Пропустив Модельва вперед, Хёрдис неслышно скользнула за ним. Острое чутье, унаследованное от бабок и прабабок Фрейвида, говорило ей, что Модельв пойдет вовсе не на задний двор. Так и есть. Он свернул к дверям спального покоя. Хёрдис кинулась в девичью. Сейчас здесь было пусто. Все служанки сидели в гриднице. В дальнем углу Хёрдис ловко вытащила из стены белый клок сухого мха. Всем телом прижавшись к стене, она услышала сквозь щель между бревнами голос отца. «Нам нужно поговорить с тобой без чужих ушей, Модельв Ярл», — сказал Фрейвид, и Хёрдис неслышно усмехнулась в темноте. Чужое ухо было гораздо ближе, чем полагал ее отец. Модельв все еще был невесел после ссоры с Гримкелем. Проницательный Фрейвид сразу заметил это. «Не годится провожать высокое солнце с таким пасмурным лицом», — сказал Хёвдинг. «Я думаю, для тебя пришло время радости, Модельв Ярл. Твой племянник совсем здоров, и я хотел бы завтра видеть его у себя за столом. Вам не придется жаловаться на недостойное вас место. О чем же ты грустишь?» «Конечно, я благодарен богам за жизнь моего племянника и за всех оставшихся людей, но, по правде сказать, я надеялся, что наш поход сложится более удачно. В Аскефьорде у меня не будет особых причин гордиться. Невелика честь привести из мирного похода пустой корабль и меньше 2/3 дружины. Я ходил на квитинг вовсе не за гнилой смертью. А теперь я возвращаюсь домой с пустыми руками и должен благословлять богов, что не возвращаюсь совсем один». «Так значит, Гримкель Ярл верно сказал, что ты хотел купить на остром мысу железо?» — спросил Фрейвид, так пристально посмотрев в лицо гостю, как будто хотел прочитать его мысли. «Это верно», — сдержанно ответил Модельв. Он был убежден, что Фрейвид и без его ответов знает обо всем этом деле не намного больше, чем говорит. «Но разве в этом содержится какое-то преступление? Разве достойный человек не имеет права предлагать настоящее, полновесное серебро за товары, в которых у него есть нужда. Так по каким же причинам ваша сделка не состоялась? Наверняка ты сам знаешь об этом, Фрейвид Хёвдинг, с досадой ответил Модельф. Наверняка Гримкель Ярл уже спел тебе свою песнь. Чтобы сделка состоялась, знаешь ли, требуется взаимное согласие обеих сторон. Нельзя купить что-то силой, если тебе не хотят продавать. Можно только отнять, но мы приехали сюда не грабить. Однако Стюрмер Конунг встретил нас как разбойников, а ведь цены, которые он нам предложил за свое железо, иначе как грабежом и не назовешь. Прошлым летом я за те же деньги мог купить вчетверо больше железа. Неужели Квитингские горы истощились? Нет, горы Медного леса далеки от истощения. Фрейвид покачал головой. Возле моей большой усадьбы, возле кремнистого склона, мои люди копают не меньше руды и выплавляют не меньше железа, чем всегда. Дело здесь в другом. Я не вчера родился, сурово ответил Модульф. Ваш конунг Стюрмер слишком горд и притом имеет плохих советчиков. Вместо того, чтобы усмирять его заносчивость и учить приобретать друзей, они еще больше его подзадоривают и добывают ему врагов. Ты, как видно, говоришь о Гримкеле Ярле и его родичах, заметил Фрейвид. А ты, как видно, не хуже меня знаешь положение дел, ответил Модельф. Да, я говорю о нем. Об этом догадается всякий, кто слышал нас сегодня в гриднице. Стюрмера Конунга не поздравишь с такой роднёй. И напрасно он женился на женщине из рода Лейрингов. Его прежняя жена была куда разумнее, чем нынешняя. А Лейринги не доведут его до добра. Они жадны, кичливы, крикливы и думают только о своей выгоде. Да, приятными людьми их не назовешь, сдержанно согласился Хёвдинг. Он тоже считал, что женитьба овдовевшего Стюрмера Конунга на Далле из рода Лейрингов была неумным и недальновидным поступком. А теперь эти Лейринги, жадные, как свиньи, шумливые, как вороны, и тупые, как треска, лезут к Конунгу с советами, один глупее другого, и только и ищут, как бы побольше урвать. В борьбе с ними Фрейвиду Хёвдингу очень хотелось иметь надежного союзника, независящего от Стюрмера. И вот боги послали ему подходящий случай такого союзника приобрести. Кто может быть полезнее самого конунга Фьялей? А там, если удастся как-то потеснить Лейрингов, на смену Даллю Стюрмера, возможно, появится и третья жена. Отказывая всем женихам Ингвильды, Фрейвид не только уважал ее вкус, но и вынашивал некие тайные замыслы. «Нашего конунга обвиняют в том, что он собирается идти походом на Квитинг», тем временем продолжал Модельф. «Гримкель боится, что ваше железо станет оружием против вас же». «А разве это не так?» «Нам пока хватает серебра, и мы не собираемся платить за товары собственной кровью», сдержанно ответил Модельф. «Если так, то я смогу продать тебе железо по той же цене, что была прошлым летом», — предложил Фрейвид. Модельф посмотрел в глаза хозяину, и тот опустил веки, подтверждая сказанное. Он все взвесил и принял решение. «У меня много железа и в кремнистом склоне, и здесь», — продолжал он. «Сколько у тебя серебра?» «Боюсь, у меня нет времени ждать, пока ты пошлешь людей в кремнистый склон. Я давным-давно должен быть дома, в Аскефьорде. Торбранд Конунг ждет меня. Как бы он в самом деле не начал снаряжать боевые корабли, подумав, что я не вернусь. Ему не придется ждать долго. Раньше, чем через 10 дней, твои люди не смогут сесть на весла, а к тому времени мои успеют съездить в кремнистый склон и обратно. Я не задержу тебя, а Торбранд Конунг будет знать, что и среди квитов у него есть друзья. Знаешь, как говорит пословица, у каждого найдется друг среди недругов, верно?» Модельф кивнул, подавляя колебания. Голубые полупрозрачные глаза хозяина не внушали ему доверия. Но возвращаться в Аскегорд с пустыми руками не хотелось, А железо — это железо, его не подделаешь. Ведь не самого же Фрейвида ему предстоит вести в Фьяленланд. Фрейвид был доволен уговором. Он ценил и берег свое добро, а прибрежный дом стоял в слишком опасной близости от моря. Легкий ветерок, напоенный свежим запахом моря и сосновой хвои, просочился в дымовое отверстие и мягко погладил Хёрдис по щеке. Она мгновенно открыла глаза. Нет, она не спала, просто задремала, соскучившись в ожидании. В девичьей было тихо, чуткий слух Хёрдис различил мерное, уютно сонное дыхание полутора десятка женщин. Спали все до одной. Хёрдис осторожно приподнялась на локте, огляделась. Никто не шевельнулся. Только Серый, спавший здесь же на полу под боком у хозяйки, чутко вскинул голову и ткнулся носом в плечо Хёрдис. Она поспешно положила ладонь на его широкий крутой лоб и повелительно пригнула голову пса к полу. Серый послушно улегся. Выскользнув из-под старого плаща, которым укрывалась вместо одеяла, Хёрдис встала на ноги. Темные волосы окутали ее до самых ног, так что в полутьме девичьей смутно белели только лицо и подол рубахи возле самого пола. Несколько мгновений Хёрдис постояла, прислушиваясь, но ни одна из женщин не проснулась. Бесшумно ступая по земляному полу, Хёрдис пробралась вглубь девичьей, где на широкой лежанке спали Ингвильда и еще две девушки. Вернее, на месте были только Ингвильда и Тордиса, а Бломма ушла вроде бы на задний двор и все еще не возвращалась. Опасно было подниматься, когда кто-то должен войти, но и ждать Хёрдис не могла. Вот-вот минует полночь, время самого крепкого сна Ингвильды. Еще вечером Хёрдис незаметно подбросила в чашу Ингвильды маленький камешек, а потом вынула его и закопала в землю под мох. Это называлось сонное заклятие. Теперь Ингвильда будет спать, как камушек подо мхом, ничего не видя и не слыша. Сигнехильда мудрая не учила такому внучек, Хёрдис сама додумалась до сонного заклятия и очень гордилась его отличным действием, наедине с собой, конечно. Подобравшись к лежанке, Хёрдис быстро ощупала платье Ингвильды и украшения. Кончики ее пальцев коснулись прохладной серебряной цепочки, круглой застежки, нескольких амулетов. Но того, что Хёрдис искала, здесь не было. Тогда Хёрдис, прищурившись, склонилась над лежащей Ингвильдой. Одна рука сестры была засунута под подушку. Огниво было там, в кулаке. Хёрдис также твердо была уверена в этом, как если бы видела его при свете дня. Огниво было там, и оно властным голосом древнего волшебства звало Хёрдис, притягивало, обещало многократно увеличить ее силы, открыть ей новые знания. Но как его достать? Хёрдис осторожно запустила руку под изголовье сестры. Пальцы ее коснулись чего-то твердого. В кулаке спящей Ингвильды был зажат теплый кусочек железа. Оно здесь. Дрожа от нетерпения, Хёрдис вцепилась в него кончиками пальцев и осторожно потянула. И тут же всем существом ощутила, как Ингвильда вздрогнула, как глухой камень ее сна пошел быстрыми трещинками. С кошачьей ловкостью Хёрдис отпрыгнула от лежанки, мигом оказалась в другом конце девичьей и легла на свою соломенную подстилку, натянула плащ и застыла, как будто спит. Скрипнула дверь, из синей вошла Бломма, подозрительно часто дыша и как будто смеясь про себя, она прошла к лежанке и устроилась с краю. «Любопытно, кто же ее так задержал?» — мельком подумала Хёрдис. «Отлично!» Если Ингвильда и проснется, то решит, что ее разбудила Бломма. А брать огниво сейчас и в самом деле нельзя. Если оно пропадет ночью, то подумают сразу на тех, кто здесь ночевал. А Хёрдис не заблуждалась насчет родственной любви и хорошо знала, как мало доверия питают к ней домочадцы Фрейвида. «Ничего», — успокаивала она сама себя, незаметно поглаживая мохнатый загривок Серого. Со времени уговора Фрейвида с Модельвом и отъезда Асальва в кремнистый склон прошло всего 5 дней. Время есть, и новолуние еще впереди. Время приближалось к полудню, но серые тучи с такой удручающей равномерной плотностью затянули небо над медным лесом, что ни единого солнечного проблеска не выдалось с самого рассвета. Да и рассвета тоже не было, если строго рассудить. Его сожрали инеистые великаны, те, что живут на самых высоких горах. Конечно, на горах Фьялин-Ланда, которые ближе всех к небу. Одни беды от этих фьялей, с рассеянной досадой думал Асальф, поглядывая на небо. Если бы Модльву не понадобилось железо, отец не стал бы посылать его в эту долгую и не слишком веселую поездку в опустевший кремнистый склон, где оставались только рабы, берегущие усадьбу и большое стадо. Когда дома нет никого из близких, это вроде как и не дом вовсе. С утра уже пару раз принимался накрапывать мелкий дождь, в воздухе висела прозрачная холодная морось, и Асальф с надеждой всматривался в темнеющий впереди ельник, обещавший хоть какое-то укрытие. Если польет настоящий дождь, пережидать его негде. Человеческого жилья теперь не будет до самой ночи. Асальф и десяток работников ехали по медному лесу, огромному пространству, покрытому рыжими и бурыми кремниевыми скалами, болотистыми и лесистыми долинами, ельниками и вересковыми полями. В горах медного леса таились огромные запасы железной руды, но место это славилось также своей таинственной и не слишком доброй силой. Древняя нечисть, обитавшая здесь до прихода племени квиттов, не ушла отсюда, и люди чувствовали себя тут не хозяевами, как в других частях страны, а гостями, да такими, что явились без зова и терпимы до поры. Дворы и усадьбы в Медном лесу стояли далеко друг от друга и были немноголюдны. Здесь не прокладывали дорог, и путь отмечался стоячими камнями, разбросанными от священной горы Раутберги до самого побережья так, чтобы от одного был виден другой. Такие камни в Медном лесу нигде больше не встречались, поэтому спутать их с другими было нельзя. Никто не знал, какие силы сумели принести их сюда. Позади Асальва лошади тянули 4 волокуши, нагруженные толстыми лепешками из сырого железа. Каждая лепешка была размером с собачью голову и напоминала ноздреватый, плохо пропеченный хлеб, черный, с сизой и бурой окалиной. В повозках лежало немалое богатство. Железо медного леса заслуженно ценилось по всему морскому пути. Из каждой такой головы после перековки выйдет один хороший меч, то есть он везет с собой будущее вооружение неплохой дружины. Асальф был доволен собой. Он успевал даже чуть раньше срока, назначенного отцом, и надеялся заслужить похвалу. Вдруг его конь забеспокоился, зафыркал, словно почуял волка. Быстро оглянувшись и не заметив ничего опасного, Асальф успокаивающе потрепал коня по шее. Откуда-то долетал неясный шум, то ли водопад гудит, то ли лавина где-то сходит. Лавина? Один из работников, ехавший возле повозок позади Асальва, внезапно охнул. Асальф обернулся к нему, хотел спросить и сам вздрогнул. На всех лицах был явный испуг, и все смотрели куда-то вперед и вбок от дороги. Асальф поспешно оглянулся. На склоне одной из гор впереди было заметно какое-то шевеление. Что-то огромное двигалось там, раздвигая ели. Присмотревшись, Асальф различил очертания гигантской человеческой фигуры. Холодный пот хлынул по спине. Асальфу хотелось зажмуриться, но он не владел ни единым мускулом и не мог пошевелиться. По склону горы неспешно шел великан. Над верхушками ели виднелись его черноволосая голова с густой бородой и могучие плечи, покрытые плащом из косматых темных шкур. На плечах великана они казались маленькими и тоненькими лоскутками, как если бы человек вздумал сшить себе наряд из мышиных шкурок. Исполин двигался через самую чащу, не выбирая дороги и сминая по пути огромные ели, как человек сминает высокую траву. В тишине долин далеко разлетался треск и гул от его шагов. Великан шагал медленно, почти лениво, как будто ему было тяжело нести самого себя, но в этих мнимо ленивых движениях была такая неутомимость и размеренность, что любой смельчак вспотеет от страха. А что, если хозяин гор пойдет на тебя? Наверное, лучше уж лавина. «Свальнир!» — севшим от страха голосом проскрипел один из рабов. «Вышел из пещеры. Пасмурный день, вот он и вышел. Видно, опять проголодался. Едем скорее, пока он нас не заметил. Мы доберемся до ельника». Все как будто проснулись, тронули лошадей. «Нет-нет», — поспешно остановил рабов Асальф. От страха он говорил приглушенно, почти шепотом, хотя великан был слишком далеко, чтобы их услышать. «Не двигайтесь. Как только мы сдвинемся с места, он сразу заметит нас. А пока мы стоим, он примет нас за камни. Великаны плохо видят при свете дня, другое дело в темноте». «Ему днем вообще не полагается разгуливать», — сказал один из молодых рабов по имени Гисли, стараясь показной храбростью обмануть собственный страх. «Свет обращает великанов в камень». «А Свальнир не такой, как все», — ответил Асальф, немало запомнивший из рассказов бабушки Сигнехильды. «Он не боится света, он даже умеет принимать облик обыкновенного человека. Он только не любит огня, и собаки его боятся». Как положено хозяйскому сыну, Асальф старался держаться уверенно и не выказывать страха, но на самом деле ему хотелось стать маленьким-маленьким, не больше мышки, и забиться под какой-нибудь камушек на тропе. «О, храбрый тюр, отведи глаза великану, пусть он идет своей дорогой и не смотрит сюда. При кажущейся медлительности великаны умеют очень быстро бегать и проворно ловят свою добычу в самом густом лесу. Пожелаю он догнать людей, и лошади не спасут их». К счастью, великан не глядел на них, а медленно удалялся на север, где лежало его обиталище, Великанья долина. «Смотри, у него на плече косули!» Прищурившись, Гисли отважно всмотрелся. Через плечо великана была перекинута связка каких-то маленьких светло-рыжих тушек. Трудно было поверить, что это не мыши, а косули или олени. «Слава Тюру и Видеру!» — с облегчением заговорили рабы. «Он хорошо поохотился и не тронет нас». «Поедемте скорее в ельник, вдруг ему покажется мало». «Да, поедем в ельник», — решил Асальф. Ему было холодно. От фигуры великана веяло стылым ветром древней инеистой крови иного мира, темного и загадочного. Свальнир был уже далеко. Его голова едва виднелась меж еловых вершин на дальнем гребне. Асальф тронул коня, как вдруг великан обернулся. «Может, ветер переменился, а может, потомок Имира учуял устремленные ему в спину человеческие взгляды». Имир — древний прародитель племени великанов, из тела которого создана земля, а из крови — море и все воды. И Асальф застыл, как будто под взглядом великана сам превратился в холодный камень. Таинственный темный мир инеистого племени захватил людей в ледяные сети, сковал невидимой колдовской цепью, никто не мог пошевелиться. Мгновения повисли, как замороженные. Великан отвернулся и пошел своей дорогой. Его темная голова исчезла среди еловых вершин, слилась с ними, далекое движение затихло. Люди перевели дух и без промедления погнали коней дальше. К счастью, им было не по дороге с великаном. «Ничего бы он нам не сделал», — бормотал Гисли, все еще дрожа и ощущая на себе каменный взгляд великана. «У нас ведь железо, вся нечисть боится железа». Но его голос звучал не слишком уверенно. Никто толком не знал, чего боится Свальнир, зато его боялись все. Последний из могучего и некогда многочисленного племени камней, он сумел выжить и приспособиться к новому миру, в котором для великанов почти не осталось места. Изредка он уносил скотину с дальних пастбищ, если ему не везло на охоте. А жители ближайших к великаней долине усадеб распускали слухи, что у соседей иногда пропадают люди. «Кто его знает?» — хмуро думал Асальф, скрывшись, наконец, в спасительной тени ельника и от дождя, и от страшных глаз. «Может, и правда, великан ест людей. Про инеистое племя ничего нельзя знать наверняка, и любой умный человек поймет, От него лучше держаться подальше. Ингвильда поднялась на самом рассвете, сразу как только в утренней тишине раздался скрип ворот. Рабыни отправились к стаду на пастбище за молоком. Оставшиеся в покое женщины еще спали, и только один взгляд украдкой следил, как Ингвильда выбирается с лежанки и торопливо одевается. Хёрдис, притворяясь спящей, не пропустила ни единого движения сестры. Вот Ингвильда застегнула на груди круглые серебряные застежки, взялась за цепочку, и Хёрдис затаила дыхание. Среди амулетов на цепочке висело, как и полагается ему, огниво Син-Урберге. Железное колечко, которым оно крепилось к цепочке, было разомкнуто и держалось чуть-чуть. Если Ингвильда сейчас это заметит, но она ничего не заметила. Бессознательно, по привычке коснувшись огнива, Ингвильда схватила гребень и бросилась вон из девичьей. Едва за ней закрылась дверь, как Хёрдис тоже вскочила. Одеваться ей было недолго, а умыванием и расчесыванием волос она себя и вовсе не стала утруждать. Неслышно проскочив мимо Ингвильды, которая умывалась в сенях, Хёрдис выбежала из дома, выскользнула со двора и мгновенно спряталась в россыпи больших камней. Очень скоро Ингвильда показалась из ворот усадьбы. Она шла быстрым шагом и не оглядывалась. Неслышно, как тролль, Хёрдис скользила за ней. Впрочем, она могла бы не скрываться и даже топать, как стадо коров. Ингвильда все равно бы ее не услышала, потому что мысли ее были заняты чем-то совсем другим. Из осторожности Хёрдис следовала за ней в некотором отдалении, держась ближе к деревьям и крупным камням. Ступать за Ингвильдой след в след не было надобности. Тропинка к берегу моря и фьяльской отмели всего одна, а Ингвильда не из тех, кто бросает натоптанные тропы. Сбоку зашумело море, впереди на тропе мелькнуло черное пятно младшего смотрельного камня. Возле камня стоял человек, так и есть, Хродмар, метатель ножа. Кому же еще здесь быть? Хёрдис скользнула за дерево, а Хродмар быстро шагнул навстречу Ингвильде. Она подбежала к нему, Хродмар взял ее руки в свои. Хёрдис поднесла ко рту кулак и вцепилась в него зубами, чтобы не фыркнуть. Да уж, сестра Ингвильда выбрала себе сердечного друга. Красивее теперь не найдешь во всем морском пути. Ингвильда и Хродмар пошли дальше по тропе между морем и ельником. Хёрдис еще немного постояла за елью. Сердце ее учащенно билось. Хродмар сейчас представлял для нее смертельную опасность. Если он в ту первую встречу чуть не убил ее за несколько невежливых слов, то теперь, когда ее проклятие чуть не убило и неисправимо изуродовало его самого, он уж точно не отпустит ее живой. Но чувство опасности будоражило и даже веселило Хёрдис. Она осторожно выглянула из-за ели. Эти двое удалялись, держась за руки и тесно прижимаясь друг к другу, как будто шли по тропинке не шире лезвия ножа. Теперь парочка не заметит даже целую дружину при всем оружии, распевающую боевые песни, так что можно особенно и не скрываться. Плохо только то, что Хёрдис не знала точно, в какую сторону эти двое пойдут. Они ведь и сами, как видно, этого не знали. А ей нужно было видеть Ингвильду не сзади, а спереди, видеть огниво у нее на груди. Слева от тропы, в противоположной стороне от моря, открылась узкая и длинная долина. Копье, как ее звали в округе. Долина упиралась в редкий ельник, где стайки деревьев перемежались маховыми полянками, крошечными озерцами. По берегам их и на дне, под прозрачной водой, виднелись огромные серые валуны, похожие на дремлющих чудовищ. Хёрдис обрадовалась. Теперь ей стало понятно, куда они идут. Озерная долина — хорошее место, укрытое со всех сторон, и просто так туда никто не забредет. Это удобно для самых разных дел. Не показываясь из ельника, Хёрдис во весь дух бросилась бежать вдоль копья, обгоняя медленно идущих Ингвильду и Хродмара. Первой достигнув озерной долины, она спряталась за большой серый валун, над которым нависли косматые лапы кривой ели. Это было отличное укрытие, и Хёрдис безбоязненно приподняла голову над камнем. Волосы она накинула на лицо и смотрела сквозь них, как настоящая троллиха. Да разве она не троллиха? Она, живущая среди людей, но по собственным законам и похожая на людей только внешне. Ингвильда и Хродмар сели на ствол упавшей ели шагах в 10 от ее укрытия. Хёрдис было отлично их видно. Хродмар держал руку Ингвильды и что-то тихо говорил ей. Она слушала, и вид у нее был такой серьезный и сосредоточенный, как будто они обсуждают какие-то очень мудреные вещи. Взгляд у Ингвильды был чуть-чуть отрешенный, словно она прислушивается к чему-то глубоко внутри себя. Нельзя сказать, чтобы эти двое выглядели очень уж счастливыми, но зоркие глаза Хёрдис видели единое облако силы, окружавшее их и делавшее единым существом. И зависть больно куснула ее в сердце. Никто не объяснял ей значение руны Гебо, творившей сейчас над ними свою вечную ворожбу, но она и сама чувствовала дыхание этой руны, сливающей два в одно и придающей им силу трех. И эта зависть была больнее всего, потому что это счастье нельзя украсть или отнять. Но тут же, сердито тряхнув головой, Хёрдис сосредоточилась на деле. Огниво висело на груди Ингвильды. Вот оно, темная полоска железа, изогнутое всплющенное кольцо, хорошо заметное среди серебряных подвесок и амулетов. Оно притягивало, звало ее неслышным для других, но очень громким для нее голосом. Оно не хотело оставаться с Ингвильдой, для которой весь мир теперь состоял только из ее рябого приятеля. Оно хотело принадлежать Хёрдис не меньше, чем она хотела обладать им. Она раскроет его силы по-настоящему, выведет из тоскливого прозябания, на которое оно обречено в добродетельных руках Ингвильды. Посидев немного, те двое поднялись и пошли дальше через озерную долину. Хёрдис сердитым взглядом впилась в землю под ногами Ингвильды. Прямо напротив ее укрытия Ингвильда споткнулась, вцепилась в руки Хродмара, он подхватил ее, и они застыли, как будто были сделаны из одного куска. Но огниво уже соскользнуло с колечка и упало на мягкий мох, даже не звякнув. А те двое ничего не заметили. Перешагнув через драгоценный родовой амулет, как через простую еловую шишку, Ингвильда пошла дальше. Она помнила об огниве и берегла его даже во сне, но сейчас для нее существовал только Хродмар. А потом, когда пропажа обнаружится, она совершенно справедливо рассудит, что обронила огниво во время своей длинной прогулки. Ну и пусть потом поищет. Огниво уже будет в надежном месте, и больше его никогда не потеряют. Хёрдис едва дотерпела, пока эти двое отойдут подальше и скроются за елями. Быстрее молнии она бросилась вперед, подобрала огниво и метнулась в ельник. Зажав добычу в кулаке, она мчалась в другую сторону от фьяльской отмели, и все существо ее пело от радости. У нее получилось. Она раздобыла огниво, и никто не сможет обвинить ее в краже. Главное, никто даже не подумает на нее. Никто не видел, как она его подобрала. Никто не видел, что она вообще вышла из дома вместе с Ингвильдой. Зато теперь ее будущее в ее собственных руках. Домой Хёрдис вернулась в сумерках. Летом это было для нее даже рано, но колдунью очень мучило любопытство, обнаружена ли потеря. Едва перешагнув порог девичьей, она почти столкнулась с Ингвильдой и с первого взгляда поняла, что пропажа замечена. Лицо Ингвильды было растерянным, беспокойным. Такой ее не видели даже в дни разгула гнилой смерти. «Хёрдис!» — сразу воскликнула она. «Ты не видела?» «Что?» — с хищным любопытством мгновенно отозвалась Хёрдис. Ингвильда помедлила, посмотрела ей в лицо, хотела что-то сказать, даже открыла рот, но передумала и отвела глаза. «Нет», — тихо сказала она. «Ничего». Ингвильда вышла из девичьей. Хёрдис окинула покой быстрым взглядом. Постель Ингвильды была застлана кое-как, словно ее только что переворачивали, а шкуры возле нее лежали слишком ровно, заново оправленные после встряски. В девичьей витал запах пыли, а Бломма с преувеличенным рвением, провинившийся, копалась в ларе с рубашками. «Что вы тут ищете?» — спросила у нее Хёрдис. «А?» — Бломма повернулась к ней. Вид у нее был смущенный и встревоженный. «Мы...» — она велела, «не знаю». Хёрдис хмыкнула и пошла прочь. Все ясно, только одну вещь в доме могут искать с таким испугом и смущением — огниво. Вернее, могли бы, потому что его еще никогда не теряли. Ингвильда брела через двор внимательно, но без надежды, глядя себе под ноги, и пыталась собраться с мыслями. Она с детства любила порядок и никогда ничего не теряла. А потерять такую дорогую вещь, как огниво, ей казалось почти преступлением. Ведь оно принадлежит не ей, а всему роду, всем потомкам. Ей было стыдно и тревожно. Конечно, она потеряла его не дома, а где-то там, на берегу или в ельниках. Ее сильно смущала мысль о том, что придется отвечать на расспросы, где ты была сегодня, а зачем ты туда пошла, кто там с тобой был. Как признаться отцу, что она бродила по долинам с Хродмаром? Как он это примет, что скажет, что подумает? Ингвильда не привыкла смущаться или бояться ответственности за свои поступки, и ее очень угнетало положение, которое, скажем, Хёрдис, привыкшая к чужому недовольствию, перенесла бы легко. Эти неизбежные будущие вопросы мучили Ингвильду даже сильнее, чем сама потеря огнива, но деваться было некуда. Возле молочной она наткнулась на мать. «Ингвильда, что с тобой?» — воскликнула фру Альмвейк, увидев лицо дочери. «Ты не больна?» На ум ей мгновенно пришла гнилая смерть. Одной рукой прижав к груди горшок со сливками, фру Альмвейк другой рукой пощупала у дочери лоб. Ингвильда покачала головой. «Я...» Ей было трудно произнести вслух страшное известие, но душа ее уже изнемогала, хотелось поделиться с кем-нибудь этой тяжестью. «Я потеряла...» Она не договорила, но опустила глаза к цепочке. Фру Альмвейк проследила за ее взглядом, и глаза ее вдруг стали огромными. Она заметила, что огнива нет. «Ты потеряла огниво!» Ингвильда молча закивала головой. Фру Альмвейк поставила горшок со сливками прямо на землю и всплеснула руками. Она тоже не находила слов. По лицу Ингвильды потекли слезы, и фру Альмвейк поспешно обняла дочь, как будто хотела спрятать. «Отец убьет нас», — сказала хозяйка, торопливо оглядываясь, как будто выискивала здесь же, на дворе, какое-то средство спасения. «Ты хорошо поискала». Ингвильда молча кивнула, вытирая глаза о плечо матери. Она перерыла всю свою лежанку, одежду и шкуры во всей девичьей, но это были не поиски, а лихорадочная дрожь. Она хорошо помнила, что огниво было с ней, когда она утром уходила из усадьбы, а значит, искать его дома бессмысленно. «Надо сказать отцу», — решила фру Альмвейк. «Не знаю, что он сделает с нами, но он должен знать. Пусть сам прикажет искать. Может, он знает, как заставить огниво вернуться. Ведь твоя бабка говорила, что оно само возвращается». «Оно возвращается только если украдено», — безнадежно сказала Ингвильда. «А если потеряно, то нет, вроде как сами виноваты. Так оно и будет лежать где-нибудь под камнем, пока его не найдут тролли». Фрейвит, узнав о произошедшем, помрачнел и нахмурился. «Когда ты видела его в последний раз?» — спросил он у Ингвильды, не обращая внимания на ее слезы. «Утром», — выговорила она. «Когда я одевалась, оно было, а когда я пришла, то огнива уже не было». «Куда ты ходила?» «К озерной долине». «А там ты искала?» Ингвильда покачала головой. Фрейвит тут же велел созвать людей. Все население усадьбы, от мальчишек до стариков, от рабов до гостей хёльдов, отправилось на поиски. Фрейвит обещал нашедшему огромное серебряное блюдо, еще его отцом вывезенное из уладских земель, а если это будет раб, свободу. Все были наслышаны о знаменитом родовом амулете, и толпа домочадцев возбужденно гудела. «Ты хоть сама помнишь, какой дорогой ты шла?» — спросил Фрейвит у дочери. «Я шла по тропе», — неуверенно ответила она, — «где смотрельные камни». Свой путь она помнила, но ей было слишком неловко об этом говорить. Отец еще не догадался спросить, зачем она ходила рано утром к озерной долине, но вот-вот догадается. «Надо собаку!» — завопил Хар. «Я возьму Чуткого, он сразу найдет, какой дорогой она шла». «Молодец!» Чуть прояснившись лицом, Фрейвит погладил Хара по волосам. «Видно, и из младшего сына со временем выйдет толк, если он в 10 лет уже такой сообразительный. Скорее тащи его сюда, Чуткий черный песик с белой грудью и острой мордочкой ростом был едва побольше кошки, но отличался завидным нюхом и редким умом. Его ушки стояли торчком, в глазах горел охотничий азарт, крепкие лапки не знали усталости. Хар сам вырастил его и очень гордился своим песиком. «Чуткий, нюхай!» — велел мальчик, приведя пса к Ингвильде и ткнув носом в подол ее платья. «А теперь ищи!» Хар подтолкнул собаку к воротам усадьбы, и Чуткий, мигом поняв, что от него требуется, проворно побежал за ворота. Фрейвид запретил людям высовываться впереди собаки, чтобы не затоптать след Ингвильды, и Чуткий уверенно бежал по тропе. Его нос не отрывался от земли, и лишь иногда он оглядывался, проверяя, идут ли за ним люди. Чуткий мог бы гордиться, за ним валила нешуточная толпа. Пожалуй, никогда еще за такой мелкой собачкой не следовали столь знатные и прославленные люди, и Чуткий по справедливости мог бы рассчитывать, что имя его будет увековечено в потомстве, если бы у собак водился обычай складывать саги. Вот он пробежал через копье, вступил в озерную долину. Вся усадьба шла следом, внимательно глядя под ноги и переворачивая камешки, но огнива нигде не было. Вот Чуткий выскочил на маленькую маховую полянку возле озерца, закружился у выступа елового корня. Здесь он уселся и поглядел на Хара с чувством выполненного долга. «Искать здесь», — велел Фрейвид. «Дочь моя, ты правда здесь была?» Ингвильда молча кивнула, а Чуткий тем временем снова встал и побежал обратно. Хар пустился за ним. «Это должно быть ее обратный след», — решил Фрейвид. «Ищите здесь, а я пойду дальше». Она могла уронить огниво и на обратном пути. Чуткий, Хар, Фрейвид и еще несколько человек прошли до конца копья, а там Чуткий уверенно повернул не к усадьбе, а в другую сторону, к старшему смотрельному камню. Ингвильда слегка изменилась в лице. Здесь она не была и не понимала, куда пес ведет теперь. «Ты ходила и туда?» Фрейвид обернулся к дочери. «Нет», — недоуменно ответила она. «Разве что...» «Что?» «Ничего», — совсем тихо ответила она. Теперь она догадалась, что за след взял Чуткий, и от этой догадки ей стало холодно. «Да он ведет нас к фиальской отмели», — сообразил кто-то из работников. «Может, они были в озерной долине?» Фрейвид поглядел на бледное лицо дочери. В глазах ее был ужас, как при виде огня над родной крышей, и он кое о чем догадался, но промолчал. Таких разговоров не заводят при челяди и при соседях, которые сбежались на шум и тоже усердно искали, мечтая получить награду. Ингвильда опустила глаза. У нее не было сил смотреть на отца, его тяжелый взгляд придавливал ее к земле, как гранитная глыба. Ей казалось, что он видит ее насквозь, и уж, конечно, на похвалы рассчитывать нечего. «Не ожидал я от тебя такой неосторожности, дочь моя», только и скажет Фрейвид. Он никогда не тратил много слов на брань, но Ингвильда предпочла бы провалиться сквозь землю к троллям, чем услышать сейчас его голос. «Ну что ж, если здесь были фьяли, мы теперь пойдем к ним», невозмутимо решил Фрейвид, но Ингвильда слышала в его голосе и гнев, и осуждение. Не поднимая глаз, словно на казнь, она медленно шла вслед за всеми. Еще издалека было видно, что на фьяльской отмели возле землянки кипит жизнь. Над берегом поднимался дымок от костра, несколько человек чистили рыбу, над огнем висел закопченный железный котел с козлиными головками на заклепках дужки, как делают во Фьяленланде. Из дружины тюленя осталось больными не больше 5 человек, остальные уже поднялись и достаточно окрепли, чтобы можно было думать о дороге домой. Поодаль от всех сидел на песке высокий человек со спутанными волосами, Геллир. Он тоже был болен и выздоровел, но ослеп. И он первым обернулся в сторону подходящих квитов, крикнул что-то, взмахнул рукой. Из землянки вышел Модельф, на ходу затягивая пояс со своей золотой пряжкой. Оправляя ладонями волосы, он с тревогой смотрел на приближающихся квитов. Появление такой толпы с самим Хёвдингом во главе не обещало ничего хорошего. А Чуткий, как по веревочке, подбежал к Хродмару, торжествующе тявкнул и уселся рядом на песке, поджидая хозяев. Хродмар и другие фьяли с недоумением смотрели на маленького черно-белого остроухого песика. «Сдается мне, Хродмар, что этот пес выслеживал тебя», — сказал Модольф. Хродмар не ответил. За спинами квитов он увидел Ингвильду, и вид ее бледного, потрясенного, испуганного лица мгновенно наполнил его самыми нехорошими предчувствиями. Близко была, если не беда, то большая неприятность. Ее отец как-то узнал об их встречах. Конечно, никакого особого преступления они не совершили, но такой знатный и гордый человек не потерпит, чтобы его дочь встречалась с мужчиной наедине, да еще и без его ведома. При заносчивом и неуживчивом нраве Фрейвит может увидеть в этом оскорбление и потребовать ответа. И хотя Хродмар был готов отвечать как угодно, от мысли, что имя Ингвильды будут трепать все языки в округе, его пробрала холодная дрожь. Фрейвит вышел вперед и остановился в шагах в 10 от землянки. Модольф и Хродмар вышли ему навстречу. Квиты многоголовой толпой сгрудились позади своего хёвдинга и затихли. Фьяли, побросав свои дела, столпились за спинами своих вожаков, но тоже молчали, с тревогой выжидая, что означает это неожиданное явление. Несколько мгновений были слышны только шум близкого моря и потрескивание поленьев в костре. Ветерок носил дым с запахом рыбной похлебки. «Не знаю, кому из нас надлежит первым приветствовать другого. Ведь здесь наш дом, но твоя земля», — начал Модольф. «И все же я первым скажу тебе, Фрейвит Хёвдинг, что я рад видеть тебя и твоих домашних в добром здоровье. Надеюсь, не беда привела тебя к нам в этот час». «Ты ошибся в своей надежде, Модольф Ярл», — медленно ответил Фрейвит. Взгляд его блекло-голубых глаз и голос, в котором звучала скрытая враждебность, не обещали гостям ничего хорошего. «А я хотел бы думать, что не ошибся, оказав вам гостеприимство и помощь. Никому из тех, кто принимал в гостях меня и мою дружину, не приходилось жалеть об этом», — ответил Модольф. Его обычно добродушное лицо стало надменным и замкнутым. Он тоже понял, что случилось что-то нехорошее, и приготовился защищать себя и своих людей. «Если в твоем доме беда, то не можем ли мы помочь тебе?» «В моем доме беда», — угрюмо подтвердил Фрейвит. «Пропало то, что было мне дороже всех сокровищ». При этом он невольно кинул взгляд назад, отыскивая дочь. Хродмар подобрался. «Так и есть». Что может быть дороже для знатного человека, чем его честь и доброе имя дочери? Скорее бы уж он сказал, чего хочет, и дал Хродмару возможность ответить. Хродмар чувствовал на своем лице пытливый взгляд Фрейвида, знал, что выдает себя с головой, но не мог отвести глаз от бледного лица Ингвильды с мокрыми от слез ресницами. И именно сейчас он с особенной силой и остротой ощутил, какую власть приобрела над ним любовь к этой девушке-квитинке. Теперь ему казалось, что он самый близкий для нее человек, а родной отец — чужой, почти враг. И Хродмар мечтал защитить ее от этого недруга с холодными голубыми глазами. «У тебя в доме много сокровищ», — сказал тем временем Модольф. «Не можем ли мы узнать, что именно ты почитаешь пропавшим? Может быть, мы и сумеем помочь тебе в поисках?» «Я уже вышел на поиски, и след привел меня сюда», — сурово сказал Фрейвит. «Больше всех сокровищ рода я ценил огниво, которое носила с собой моя дочь. Сегодня утром оно исчезло, и собака пришла сюда по его следу». На лице Хродмара отразилось такое облегчение, что Фрейвит даже растерялся. «Я знаю, о чем ты говоришь», — сказал Модольф. — «Я не раз видел огниво в руках Йомфру Ингвильды. Не стану притворяться, будто мне неизвестны его волшебные свойства. Мы с Йомфру Ингвильдой не раз говорили о них. Я даже знаю то, что огниво само возвращается к хозяину, будучи украденным. Неужели ты считаешь меня глупцом, способным совершить бесчестный поступок, который заведомо не принесет мне пользы?» «Люди могут лгать или ошибаться», — ответил Фрейвит. Он уже нашел объяснение облегчению Хродмара. Может быть, тот надежно спрятал украденное и не боится даже обыска землянки. «Но этот маленький пес», — Фрейвит кивнул на Чуткого, — «не способен лгать. Он вел нас по следу моей дочери и привел сюда. Сама она не была здесь сегодня. значит, собака шла по следу огнива. Скажи мне прямо, Фрейвид Хёвдинг, ты обвиняешь в краже кого-то из нас? Прищурившись, спросил Модельф. Может быть, меня или моего родича Хродмара? Другие наши люди почти не бывали у тебя в доме. Хродмар лихорадочно пытался сообразить, видел ли он сегодня утром огниво на груди Ингвильды, и не мог. Ему запомнились только ее глаза. «Я хотел бы, чтобы вы попытались объяснить мне эту пропажу», — холодно ответил Фрейвид. «Все-таки Модельф и Хродмар были высокородными людьми, его гостями, обвинить их в краже было не так-то легко. Его завязавшаяся была дружба с конунгом Фьялей, на которую он так рассчитывал, могла превратиться в жестокую, очень опасную вражду, но даже под угрозой этой вражды он не мог позволить себя обворовывать». Модельф хотел ответить, но вдруг смешался и посмотрел на Хродмара. Он вспомнил, что на самой заре лежанка Хродмара уже была пуста. Модельф не был слепым и отлично знал, куда мог направиться его племянник в столь ранний час. Конечно, заподозрить его в краже было нелепо, но, может быть, он и правда что-то знает? «Мы не раз видели огниво у твоей дочери, но мы не знаем, где оно сейчас», — спокойно ответил Хродмар. «В этом я клянусь тебе Одином и Тором. Пусть Один никогда больше не даст мне победы. Пусть Рыжебородый поразит меня Мьёльниром, если я виновен в пропаже сокровища твоего рода». Фрейвид молчал. Уверенный вид Хродмара убеждал против воли, да и имена богов не поминают просто так. Но у Хёвдинга уже появилась иная забота, кроме пропажи огнива. Он понял, что Хродмар встречался с Ингвильдой, и это обстоятельство нужно было выяснить до конца. Хродмар смотрит только на Ингвильду, старается что-то сказать ей взглядом, между ними возникла какая-то связь, и Фрейвид чувствовал себя оскорбленным, почти обворованным. Ингвильда ведь не Хёрдис, он привык к тому, что законная дочь, красавица и умница, гордость и надежда рода целиком в его власти, никогда не выйдет из воли отца и только ему предоставит решать ее судьбу. Но все произошедшее этим утром открыло Фрейвиду глаза на опасность немногим меньшую, чем пропажа огнива. Его дочь Ингвильда доверилась чужаку, Фьялю. Этого Фрейвид не мог допустить. И как далеко зашло дело. «Пусть твой родич поклянется, что не поднимал руки ни на одно из моих сокровищ», четко выговорил Фрейвид, выразительно глядя на Хродмара и будучи уверенным, что тот его поймет. «Я предложил бы тебе, Модельф Ярл, подтвердить мечом его правоту, но вы на моей земле, вы мои гости. Я взял вас под защиту и не могу выступить против вас с оружием в руках. Мы поступим иначе. Пусть боги ответят нам голосом рун». На поясе рядом с оружием Фрейвид Хёвдинг всегда носил небольшой кожаный мешочек с вышитыми на нем рунами Вуньо, Суль и Даг, тремя рунами мысли, помогающими при ворожбе. В мешочке хранились 24 округлые бляшки из ясеневого дерева с вырезанными на них рунами. Отвязав мешочек от пояса, он вслед за Модельвом прошел к большому плоскому камню, который Фьяли приспособили использовать как стол. На гладкой поверхности камня Фрейвид расстелил белый платок, который извлек из того же мешочка, высыпал на него руны и произнес, подняв глаза к небу. «Рун, повелитель, к тебе я взываю. Дай мне три руны, тьму освети мне, дай мне услышать мудрых советы, чтобы не случилось мне сделать ошибки». Никто из домочадцев не смел подойти близко, только Модельф и Хродмар вдвоем заняли место с другой стороны камня напротив Фрейвида, да еще Ингвильда, медленно подойдя, встала за плечом отца. Ей было мучительно неловко и тревожно, но стоять поодаль было еще тяжелее. Фрейвид слегка оглянулся на нее, но ничего не сказал и разровнял ладонью руны. «Пусть Один и Фрик помогут мне в поиске потерянного мной сокровища», — произнес Фрейвид и взял с платка наугад одну руну. «Первая руна пусть скажет мне, на верном ли пути я сейчас». Он перевернул ясеневую бляшку. На него глянула перевернутая руна Ансу. Фрейвид покраснел, почувствовав себя в глупом положении. боги как будто захотели посмеяться над ним. Перевернутая руна, чье имя послание, означало, что сейчас он ошибается и все понимает неправильно. «Сдается мне, Один наводит на мысль, что ты не там ищешь свою пропажу», — мягко заметил Модельф, которому тоже была видна руна и который не хуже Фрейвида мог ее истолковать. Хродмар бросил повеселевший взгляд на Ингвильду, у нее тоже немного отлегло от сердца, но она не смела взглянуть на отца, боясь, что такое явное указание на ошибку рассердит его. «Посмотрим, что скажут другие руны», — только и ответил он и взял еще одну. «Вторая руна пусть скажет мне, что мне ждать дальше». «Похоже на то, что тебя, Хёвдинг, ждут в ближайшее время неожиданности», — заметил Модельф, бросив взгляд на руну в руке хозяина. Это была руна Райт, тоже перевернутая. Фрейвид глянул на него, но ничего не сказал. А мысленно он добавил: «Перевернутая руна пути может еще означать скорый разрыв с кем-то из близких». На ум ему сразу пришла Ингвильда, которую он может так или иначе потерять, и это так тревожило его, что об огниве он почти забыл. Молча он взял с полотна третью руну, ту, что дает совет. На него глянула руна Гебо. Ее косой крест блеснул перед напряженным взором Хёвдинга, как солнечный луч в ненастье. Руна дара не бывает перевернутой и всегда несет только благо. И совет ее прочитать легко. Она зовет к дружбе и объединению. «Сдается мне, что боги не хотят ссоры между нами», — с удовлетворением перевел Модельф речи судьбы. «Похоже, они советуют нам хранить и укреплять нашу дружбу», — весело добавил Хродмар. «Я небольшой знаток рун, но эту руну трудно понять как-то иначе». Фрейвид еще немного помолчал, хотя смысл третьей руны и вправду был понятен. Его смущало то, что в своих подозрениях он оказался совершенно неправ. Фрейвид Хёвдинг не привык к ошибкам или поражениям, и ему понадобилось какое-то время, чтобы взять себя в руки и достойно признать свою неправоту. «Я рад, что не ошибся в своих гостях», — сказал он наконец. — «Придется мне поискать мою пропажу в других местах». «Как видно, духом вашего побережья кажется, что мы загостились», — заметил Модельф. «Но пусть они не гневаются, скоро мы уже уходим во свояси». «Не так скоро, будто я выпроваживаю вас», — ответил Фрейвид и бросил Модельву многозначительный взгляд. «У нас с тобой есть еще одно дело. Ты о нем не забыл? То самое, что должно решиться в новолуние. Надеюсь сегодня вечером видеть вас всех в усадьбе. Пусть ни люди, ни боги не сомневаются, что я понял волю судьбы». Модельф помедлил и кивнул. Он не забывал о железе, которое обещал ему Фрейвид, и до намеченного срока оставалось не больше 2-3 дней. По дороге к усадьбе все домочадцы Хёвдинга смотрели под ноги и по второму разу переворачивали камешки. Ведь огниво так и не было найдено. Но серебряное блюдо, награда за находку, сиявшая в умах, как полная луна на небе, закатилась за тучи. Надежды почти не оставалось. Сам Фрейвид молчал, и лицо его, несмотря на примирение с фьялями, было мрачным. Фру Альмвейк и Ингвильда шли впереди, Хёвдинг часто посматривал на дочь, но ни о чем не спрашивал.